Мда, хороший ты человек, Мисата, и тебе явно нужно было идти не в нерв, а не знаю, может учительницей, о, да, секси-учитель, а я бы хотел стать твоим студентом, и мы бы вместе после уроков изучали женскую анатомию и процесс размножения людей на практике, прямо на учительском столе, хе-хе. Но, это все лишь фантазии. Мисата, если хочешь отблагодарить меня за свое спасение, просто дай мне помацать твои груди, это будет достойная плата, и ты больше не будешь считать себя должной, и мне будет приятно. Синдзи, какой же ты только извращенец. Мисата, я подросток, у всех подростков одни только извращения на уме, а рядом с тобой о чем-то другом думать практически нереально. Ну, так как, а, если я тебе дам потрогать, потом ты можешь поехать ночевать ко мне, чтобы продолжить начатое. Нет, чтобы не спать на вокзале, как бомж. Синдзи, давай соглашайся, ты-то точно не будешь в проигрыше, тебя красивая женщина приглашает к себе в квартиру, да еще и перед этим даст потрогать ее грудь. Мисата, вы, по-моему, слишком добрая. Ну ладно уж, я действительно буду дураком, если откажусь от такого шикарного предложения, особенно мне нравится часть с грудью. Ну так что, приступим. Только, чур недолго и через одежду. Ну, это режет как минимум 2/3 удовольствия. Ладно через одежду, так через одежду. Я подошел и правой рукой дотронулся до левой упругой половинки достоинства Мисата, где-то чуть меньше 5-го размера, потом подключил и левую руку, положив ее на правую грудь. Я посмотрел на Мисата, и она чуть покраснела. Я начал понемногу сжимать их и совершать круговые движения. К этому легкому массажику я подключил чакру, и с помощью ирьенинских техник повысил чувствительность груди, а также начал наращивать у нее возбуждение. Массаж длился около минуты, Мисата хорошенько покраснела, и даже губу прикусила, чтобы не издавать сладостные стоны. Все, Синдзи, хватит, закончим на этом. Но вы же еще даже не кончили. Я практически, так, паршивец, где ты этому научился? Ты же меня чуть за минуту, не, ладно неважно. Пошли в машину. По дороге заедем в магазин, мне срочно нужна электрическая зубная щетка, ну и продуктов купим. Мы пошли к машине Мисата, которая благодаря мне практически не пострадала. Когда она завела машину, я сказал, я этому научился в борделе. Если что, Мисата, знай, что с 6 лет я в нем жил. Что? Не, не подумай, я был клиентом, а не обслугой. Это все равно ничего не меняет и не объясняет. Ну, короче, слушай краткий пересказ моего детства. В 3 года на моих глазах умерла мама в Еве-1, отец меня вышвырнул жить к своему учителю, который должен был стать моим опекуном. Ну, мне этот расклад не понравился, я хоть и был тогда очень умным ребенком, все же оба моих родителя ученые, но я был еще и капризный и своевольный. Когда опекун на машине встал в пробку, я воспользовался этим моментом и сбежал. Он не заметил мою пропажу и уехал. А я же, через пару часов, бродя один по незнакомому городу, понял, какую глупость совершил. Я как-то свернул в темный переулок, и там на меня напал какой-то мужик, не знаю точно, что именно тогда он хотел сделать, но точно ничего хорошего. Тогда, я в первый раз использовал отполе, оно просто ототкнуло этого мужика, но ему этого хватило, он ударился головой об стену и затих. Как говорил, я был умным малым, и проверил его сердцебиение, и его не было. В 3 года, я в первый раз убил человека. Это ужасно. Ну, детская психика пластичная штука, да и в 3 года, я не успел промариноваться в морали общества, поэтому смерть какого-то мужика, что на меня напал, не вызвала у меня никакого негатива. Этого мужика, я грабанул, забрав кошелек, и на найденные деньги пошел, купил себе мороженое, да уж, когда я это вспоминаю, то понимаю, что действовал как отморозок. Потом, я смог сознательно использовать отполе, и короче, я был просто мелким безбашенным придурком, я ходил по подворотням, и с помощью отполя, обезвреживал всяких отморозков, обворовывал их и на эти деньги жил на улице. Это звучит как бред, да, сам знаю, но я был мелким пацаном, которому никто ничего не мог сделать, никто меня не воспитывал, я считал себя никому не нужным, и поэтому творил что хотел. Знаешь, про мои бесчинства даже в газетах писали, прозвали меня маленьким монстром, за то, что я убивал кучу преступников. Так, этот злобный карлик, который истреблял бандитов, был ты. Ага, мелкий я был, вот и подумали, что я карлик. Никто ведь не подумает на ребенка. Это просто жопа. Рядом со мной сидит серийный убийца. Ну, я истреблял преступников, для меня они не были людьми. Синдзи, преступники тоже люди. По мне, люди, которые пытаются навредить ребенку, не совсем люди. Поначалу я сам ни на кого не нападал, я просто ходил по подворотням, и если мне пытались навредить, я отвечал. Тогда я и понял, что преступники не заслуживают жизни, и стал убивать их активней. Но еще я понял, что сам я тоже преступник, так как убиваю и граблю, хоть мои жертвы и заслуживают смерти. Поэтому я старался избегать обычных людей и особенно старался избегать полицейских. В 6 лет за мной начали гоняться практически все органы правопорядка. И тогда я решил, что пора закругляться с жизнью на улице, и я решил пойти к отцу. Но он уже завел себе приемную дочь, а мне практически сказал, чтобы я валил. Ну, тогда я решил вообще отсюда уехать. Я забрался в грузовой трюм самолета, летевшего в Бразилию, где я чуть позже вступил в гильдию наемников. Кстати, их глава тоже не стареет. Ну, я выкупил бордель, в нем жил, в гильдии работал, так вот и жил. Я не знаю, что и сказать. Ладно, Мисата, ты давай скупляйся и едь домой, а я попробую найти здесь гостиницу. Думаю, теперь когда ты узнала правду обо мне, то не захочешь находиться со мной под одной крышей. Когда я вышел из машины, то пошел в сторону многоэтажки, но сзади послышался окрик Мисата. Синдзи, постой. Ты, что до сих пор хочешь пригласить меня к себе домой? Да, Синдзи, твоя жизнь, она стала такой из-за взрослых. Отец на тебя наплевал, потом ты попал по своей детской глупости в передрягу с другим взрослым, что хотел тебе навредить, и остался жив больше из-за случайности. Пробудить в себе возможность управлять отполями – это везение 1 на 1 000 000. Потом ты видел других не лучших представителей взрослых и убивал их в ответ на агрессию. Слушай, Мисата, а ты случаем не ходишь по выходным и не раздаешь еду бедным? Или когда у тебя есть свободная минутка, не ищешь, кому помочь, кошку там с дерева снять, старушку через дорогу перевести? Твоя доброта слегка выходит за рамки разумного. Синдзи, я хочу тебе помочь. По твоему рассказу, ты не жил нормальной жизнью, у тебя не было детства, не было человека, на которого ты мог положиться и которому мог бы полностью довериться. Хаем, ты права. Моя жизнь состоит из одних ошибок, моих и чужих, возможно, я и сам просто ошибка, которую родили на этот свет по ошибке. Тавтологично получилось, но суть передает. Эх, Мисата, завидую я твоим детям, из тебя наверняка выйдет хорошая мать. Спасибо, Синдзи. Ты не хочешь вместе со мной попробовать пожить нормальной жизнью? Я попытаюсь тебе помочь в этом, возможно, даже я смогу стать тебе кем-то вроде матери. Эх, Мисата, твое предложение звучит слишком нереалистично для меня. Мне кажется, что ты просто хочешь оставить меня в городе, по приказу командующего или еще по чьему-нибудь, чтобы или вновь заставить меня пилотировать Еву, или просто выиграть время для моего захвата. Синдзи, я не... Да, знаю я, что ты из лучших своих побуждений, просто, тот, кто никогда никому не доверял, не может за правду принять слова человека, что искренне желает сделать ему добро. Тем более недавние события сделали меня еще подозрительнее, и я теперь везде ищу двойное дно, а где его нахожу, начинаю искать и третье. Так ты согласен? Хаем, тебе я, Мисата, доверяю, последние события показали, что ты лучше всех ко мне относишься, да и к тому же ты красотка, и я рад буду иметь такую секси-мамочку, хе-хе. Ладно, пошли в магазин. Синдзи, хоть ты и вроде как кровожадный маньяк, но ведешь себя как обычный подросток. Ну, так я повзрослел, понял, какую я дичь в детстве творил, но от прошлого не укрыться, так что принял все как есть, и последние пару лет жил более-менее мирно, хотя иногда выполнял заказы от гильдии. Я все-таки лучший наемник, даже сильнее, чем глава. Да, и пару миллионов никогда лишними не бывают. И насколько ты богат, Синдзи? Ну, если посчитать все деньги, которые хранятся на счетах, в наличке, в драгоценных металлах и камнях, а также в недвижимости, то накапает около 3 миллиардов долларов. Каха, миллиардов. Может, миллионов. Да нет, именно миллиардов. Правда, как я и сказал, это в общем. А так, чисто если считать те деньги, которые я легко могу использовать хоть сейчас, то это будет около 900 миллионов. Хаем, оказывается, что это моя жизнь была ошибкой, а не твоя, Синдзи. Миллиарды, миллионы, а мне приходится машину в кредит брать, чтобы ездить на работу, чтобы получать деньги для выплаты кредита за машину. Мне еще 33 выплаты делать. Ну не расстраивайся, Мисата. Да, какой не расстраивайся, я живу в коморке, которую мне выделили в нерв, и которую они назвали квартирой, а есть приходится один доширак с пивом, и при всем при этом работать как вол. Могу, если хочешь подкинуть пару миллиончиков, мне не жалко для такой красотки, как ты, которая к тому же так добра ко мне. Проехали, Синдзи. Ты не подумай, что мне завидно, слишком сильно. Просто, в такие моменты понимаешь, что богатым, честным путем не стать. А потом, когда смотришь на количество богатых людей в мире, то понимаешь, что больше половины из них, те еще злодеи. И, как известно, деньги притягивают власть, и потом нами правят одни преступники в законе. Пошли уже за покупками, доширак и пиво сами себя не купит. Мисата, давай лучше я скуплюсь сам. Я за все заплачу, и так как я хорошо готовлю, то порадую тебя вкусным домашним ужином. Ну, давай, а то у меня от пищи быстрого приготовления, скоро язва будет, только пиво и спасает. Мы зашли в мини-маркет, где я нагрузил две тележки продуктов, чего только не набрал, плюс еще купил на всякий случай, разный кухонный инвентарь, сковородок там всяких, кастрюль, лопаток с ополонниками. Еле все влезло в спорткар Мисата. Загрузившись, по самое не балуй, мы поехали в ее квартиру. Глава 4. Проблески света. На полпути, Мисата обратилась ко мне, хотя до этого мы ехали молча. Синдзи, ты не возражаешь, если мы остановимся по пути? Мисата, если тебе приспичило, то конечно, лучше не терпеть. Хотя могла бы сходить и в магазине. Синдзи, опять ты становишься несерьезным, мне это даже нравится. Ладно, Мисата, баранка то у тебя, я всего лишь пассажир. Хочешь, хоть каждые 5 метров остановку делай. Тогда я покажу тебе одно замечательное место. Мы поехали чуть в гору, и через тройку минут выехали на обзорную площадку, с которой был виден весь Токио-3, причем на фоне заката. Мисата вышла с машины и позвала меня за собой. Мы подошли к поручням и стали чего-то ждать, и она начала все время, посматривая на часы. Прошло пару минут, а она все смотрела на часы. О, кажется, я понял. Мисата, повернись. Она повернулась, и я заключил ее губы в поцелуй. Сначала она была удивлена, потом пыталась отстраниться, но я ее обнял, и вскоре попытки вырваться прекратились, и она вовсю вовлеклась в процесс. Поцелуй был горячим, наши языки сплетались в танце, а мои руки начали гулять по ее шикарному телу, и конечно я использовал читерские и ленинские техники для быстрого доведения женщины до блаженства. Когда мои старания не прошли зря и она все же кончила, Мисата обмякла, и я ее подхватил. Поцелуй прервался, и сейчас она глубоко и эротично дышала мне в грудь. Синдзи, ты, что это ты так внезапно на меня накинулся? Ну, ты привела меня посмотреть на закат и начала часто смотреть на часы, а ничего не происходило. Время шло, ты начала смотреть то на меня, то на закат, то вновь на часы. И тогда меня озарило. Это ведь классическая ситуация, поцелуй на фоне заката. А то, что ты смотрела то на меня, то на часы символизировало, что ты от меня чего-то ждешь. И эта романтическая обстановка подразумевала только одно, я должен тебя поцеловать. Ну как? Я, верно, истолковал твои намеки. Я, знаешь, не слишком силен в понимании женской логики, но я старался. Тут завыла сирена и многоэтажки начали подниматься с геофронта на поверхность. Синдзи, я этого ждала. Посмотри, указала она головой направо. Ну город поднимается и вырастает из земли. Красиво, конечно, но мне больше нравится то, что я держу в объятиях. Ты, кстати, Мисата, как? Стоять можешь. Я там не переборщил. Спасибо, нормально я. Просто, мужчины у меня очень давно не было, а тут ты. Эх, Синдзи, а ты неплох, я сказала бы, что очень даже хорош. Правда? В смысле меня сбил. Я хотела показать тебе Токио-3, город, который ты спас, и можешь меня уже отпустить. Могу, конечно, правда не сильно хочу. Может, повторим еще, Мисата? Синдзи, угомонись, я и так позволяю тебе многое, не наглей. Все давай пошли, уже. Слегка раздраженно сказала Мисата и села в машину. Когда я сел тоже, то спросил. Я, что перегнул палку, да. Ты если что, прости мою наглую настырность в этом деле, просто я привык к другому, в борделе там как бы, все происходит прямолинейно, ты платишь и получаешь, то чего хочешь. Да, нормально, просто внезапно все это. День и так вышел насыщеннее некуда, а тут и ты еще добавляешь сверху событий. Кстати, какого ты в борделе жил, как ребенка вообще туда занесло? Ну, я просто мимо проходил, а там, на входе, была заварушка. Два каких-то кренделя начали устраивать дебош, и один, достав пистолет, начал палить, куда ни попадя, и чуть в меня не попал, еще немного и во мне стало на одно отверстие больше. Ну, я тогда, только прилетел, и настроение от поездки в багажном отделе самолета, у меня было на отметке, еще чуть-чуть и я начну убивать. Его действие, эту отметку опустило еще ниже, и короче я вычистил район от всех преступников, и мне стало интересно, за что же я чуть пулю в лоб не схлопотал в самом начале. Ну, я зашел, мне там все объяснили, и я заказал себе только недавно пришедшую туда работать Айрис, мне тогда было 6 лет, так что я использовал пышногрудую бразильскую девственницу, как подушку-обнимашку. Так спать мне понравилось, и Айрис мне понравилась, так что я остался там жить. И это, Мисата, если ты вдруг проснешься со мной в обнимку, то не пугайся, может это я просто не смог без женского тепла заснуть, и к тебе пришел. Так что если что, когда будешь ложиться спать, дверь в комнату запирай. Мда, твое детство было насыщеннее, чем вся моя жизнь. Все, мы почти приехали. Синдзи, все что набрал, понесешь сам. Мы вышли из машины, возле многоэтажного дома, и я начал выгружать покупки, и класть их на отбарьер, со стороны казалось, что сумки зависли в воздухе. Синдзи, ты, что? У меня рук не хватит все это за один раз унести, а так мне даже особо напрягаться не надо. Я уже успела подзабыть, что ты у нас что-то типа мага. Эх, надеюсь, соседи твоих фокусов не заметят. Пошли, нам еще по ступенькам подниматься. Ты, Мисата, не устала? Я могу тебя так же отлевитировать, как и сумки. Хочешь, садись на вот этот золотой барьер, и я тебя подвезу. А, ладно, день не так безумный, еще чуточку безумия, погоды не сыграет. Она уселась на золотой шестиугольник, и он перетек в что-то наподобие кресла с подлокотниками, только видно были только те части, которые светились золотом от соприкосновения с телом Мисата. Хаем, удобно. Ладно, Синдзи, полетели, нам на 5-й этаж. Я пошел по ступенькам, рядом летела Мисата, а сзади сумки. На 5-м этаже моя пассажирка сказала, что ее квартира находится справа от лестницы и прямо по коридору. Когда мы подошли к двери, Мисата встала с кресла и карточкой открыла электронный замок, дверь отъехала, и она сказала: «Давай, заходи, Синдзи. Я сама переехала сюда только недавно, так что в квартире чуточку не прибрано, но в целом квартирка уютная. Давай, располагайся». Мы зашли в кухню, и я увидел знакомую картину. Мда, только разбросанных повсюду палочек от данга и не хватает, зато есть шпажки от такаяки. Мисата, хоть ты и красотка, но сама живешь чуть ли не в хлеву. Нормально все, а если тебе что не нравится, так убираться я тебе не запрещала. Хочешь, можешь заняться уборкой, но ты же вроде обещал приготовить ужин, так что займись лучше им. Если что, можешь использовать кухню по своему усмотрению, я пойду переоденусь пока. Мисата ушла к себе в комнату, а я тем временем активировал лимбо и растянул влияние домена на кухню, изолировав ее и ускорив там время в несколько сот раз. Потом создал теневых клонов, и мы приступили к уборке квартиры и готовке ужина. В кухне прошло 5 часов, пока Мисата переодевалась, и когда она вошла обратно, все сияло от чистоты, а стол ломился от еды. Кстати, холодильник с пингвином я не задевал лимбо, так что, когда Мисата зашла, пингвин тоже вышел из своего убежища, посмотрел вокруг внимательно, потом обратно зашел в холодильник и обратно вышел. Он был слишком удивлен сменой декораций, из свинюшников практически стерильную квартиру. Он вопросительно уставился на Мисата и ластами обвел квартиру, а Мисата вопросительно посмотрела на меня и спросила: Синдзи, ты когда успел? Это магия, Мисата. Ты что еще и временем умеешь управлять? Я вообще много чего умею, может быть как-нибудь, и покажу большую часть своих навыков. Сейчас же, я прошу оценить мой кулинарный навык. Садись, Мисата, за этот стол и насладись божественными яствами, что я сотворил для тебя. Кстати, а это что за покемон? А, это Пен-Пен, он новый вид тепловодного пингвина. Милашка, правда. Он очень умный, и понимает человеческую речь. Поздоровайся с ним. Привет, Пен-Пен. Кви-кри-кри, и тебе привет, человек. Понял я речь пингвина из-за навыка полиглот. Так ты действительно разумный. Кри-кли-кли-кли, а у тебя были сомнения? Да, если честно, ты есть будешь, крак. Квив-кла-кра-кла-кло, конечно. Если есть, то что-нибудь рыбное. Хаем, ну из рыбного есть тигровые креветки в сливочно-чесночном соусе, стейки из тунца, запеченная форель. Что, будешь? Крок-кро, давай все. Ну, все так все, садись тогда за стол. Пингвин кивнул и взобрался на подставленный стул, который я пододвинул к столу, потом на большую тарелку, я положил ему всего, чего он заказал, и он приступил к еде, перед этим на пингвиньем поблагодарив меня и пожелал приятного аппетита. Пожалуйста, Пен-Пен, и тебе приятного аппетита. Кушай на здоровье. Что, я сейчас увидела. Синдзи, ты, что и на пингвинячем умеешь разговаривать? Ну, как оказалось, да. Ладно, Мисата, это не самый мой удивительный навык. Давай уже есть, а то я только с утра арахиса поел, потом ЛСЛ напился, с секретной добавкой от госпожи Акаги, в виде многосоставного наркотика, смешанного с токсинами, а сверху заел это чипсами. Да, я тоже сегодня почти не ела. Мы сели за стол, и Мисата наложила себе говяжье рагу, которое я, между прочим, готовил 3,5 часа. Она попробовала, а потом практически в момент опустошила тарелку, и вновь начала себе накладывать рагу, при этом говоря: «Синдзи, ты просто волшебник. Я ничего вкуснее в жизни не пробовала. Я предпочитаю называть себя магом широкого профиля. Но ты, Мисата, попробуй и другие блюда, особенно рыбные, а то Пен-Пен сейчас все сам съест. Ты погляди, как он нацеленно смотрит на тарелку с тунцом, так на меня недавно Акаги смотрела. Что, Пен-Пен, понравилась рыбка? Ну, еще бы, тебе, пингвину, рыба не нравилась. Ты ведь уже достаточно долго живешь с Мисата. Так вот, если поведаешь мне какой-нибудь ее грязный пикантный секрет, то я отдам тебе свою порцию. Вау-вау, помедленнее, я не успеваю разобрать. Так, ага, перед сном и иногда в душе. Чем говоришь? Ага, фиолетовым значит. И куда она его потом кладет? В шкаф. Ну ладно, рыба твоя, заслужил. Эй, предатель хохлатый, ты что ему там про меня накурлыкал? О, Мисата, он поведал мне интересную историю о красивой одинокой женщине, что жаждет мужской ласки, но ей приходится самоудовлетворяться фиолетовым резиновым заменителем главного мужского органа. Вот же, пригрела на груди пингвина подколодного. Я-то думала, он просто забавный зверек, а он оказывается вражеский шпион, что готов за кусок рыбы сдать свою хозяйку. Я, между прочим, после работы очень устаю, а так я снимаю напряжение и расслабляюсь. Все, Пен-Пен, я на тебя обиделась, и на тебя, Синдзи, тоже. Сказала обижена она, и выпив целый бокал вина, налила себе еще. Ну, что ты, Мисата, не обижайся. Хочешь, я могу помочь тебе расслабиться. Синдзи, я не настолько отчаялась, чтобы соблазнять подростка. Так меня не надо соблазнять, я и сам соблазняться рад. Ну, я могу для начала просто сделать тебе лечебный массаж. Поверь, завтра ты встанешь и не узнаешь себя. И, конечно, во время массажа я должна быть полностью голая. Обойдешься, Синдзи. Я и так тебе сегодня позволила лишнего. Грудь мою лапал, потом целовал, сильно ты наглый для простого подростка. Ну, да, простым и обычным тебя в принципе не назовешь, особенно видя, как ты всякую невозможную фигню творишь. Ладно, Синдзи, уже поздно, мне завтра рано на работу, а работы у меня после нападения ангела выше крыши. Так что, покупаемся и ляжем спать. Вместе. Нет, отдельно. Отдельно покупаемся и отдельно ляжем спать. Там есть парочка пустующих комнат, выбери себе какую-нибудь. Запасной футон и постельное белье есть в шкафу. Ладно, я сама достану, а ты иди купайся, ванна там. Тю, купаться одному неинтересно, так что я просто быстренько в душе ополоснусь. А тебе, Мисата, ванну наполнить. Давай, и сделай воду погорячее. После душа, я вышел из ванной комнаты, обернутый полотенцем по пояс, и Мисата, которая вышла из коридора, увидела мой голый обнаженный влажный торс, и громко сглотнула слюну. Так как мое тело имеет нечеловеческие физические показатели силы и ловкости, то мои мышцы имеют сбалансированный размер, форму и также состоят из самых эффективных розовых волокон, сильно насыщенные праной, что придает мне огромные физические показатели и выносливость. Ну и конечно, на мне отсутствуют практически любые лишние жировые отложения, так что от тела моего женщинам сложно отвести взгляд, вот и Мисата уже минуту на меня пялится. Если хочешь, можешь потрогать. Она медленно, как в трансе, подошла и положила мне руку на пресс, а потом начала водить ею сначала по кубикам, а потом перешла и на грудные мышцы. Ну вот, теперь мы квиты, я полапал твою грудь, а ты полапала мою, хе-хе. Похоже, действительно давно у тебя мужика не было. Может, все же давай после ванны я сделаю тебе массаж. Я, Синдзи, все, иди спать. Не дам я тебе больше себя лапать. Ну, Мисата, я же вижу, что тебе это нужно, ты же даже сейчас не замечаешь, как меня щупаешь. Давай, соглашайся, я обещаю, что будет только массаж, можешь даже в майке одетой лежать. Эль, ладно, уговорил, черт языкастый. Если что, то мой псевдоним наемника, золотой демон, так что ты недалеко от истины. Я тебя буду ждать у тебя в комнате. Только по шкафам там не лазь, это неприлично, и еще сильно на мусор внимания не обращай, ну не люблю я убираться, что уж тут поделать. Если хочешь, можешь и там прибраться, только шкаф не трожь. Ой, да что я, дилда, что ли не видел, живя в борделе-то. Ладно, иди уже, ванна набрана. Да, придя в комнату Мисата, я застал практически ту же ситуацию, что и на кухне. Только здесь сильно преобладали пустые жестяные банки из-под пива Эбису и стеклянные из-под портвейна. Мда, ей явно одиноко, раз она проводит вечера в обществе алкоголя и дилда. Убрался, так же как и в кухне, мда, применять сложную магию, просто чтобы побыстрее убраться. По-моему, я слегка зажрался, ну, навыки мои можно применять по-разному. Когда пришла Мисата, то комната сияла от блеска, а рядом с ее футоном стоял я, держа в руках массажное масло, которое я на всякий случай прихватил в магазине. «Ложись, Мисата. Синдзи, ты чё не оделся и всё ещё только в полотенце?» «Да, это я так, на всякий случай, вдруг бы раздеваться пришлось, кхм. Да, не обращая внимания, у меня просто одежды запасной нету, надо будет завтра сходить купить, та, в которой я приехал, была вся в LCL, и сейчас, когда подсохла, стала твёрдой и жёсткой». Так что придется, наверное, ее выкинуть, блин, а там одна шелковая рубашка, пару тысяч долларов стоила. Короче, Мисата, забей на это, и ложись, давай, и может, все же снимешь маечку. Синдзи, не наглей. Ладно, тогда может, хоть приподнимешь ее на спинке. Тебе же приятней будет, только, дальше спины, руки свои не распускай. Она легла, приподняла желтую маечку, под которой не было лифчика, так что всякие бретельки мне не мешали, когда я гладил спинку, втирая масло, после перешел и к лечебному массажу, причем массаж был именно лечебный, так как я совместил его с мёд-чакрой, да и часто применял на Мисата малое исцеление. Под моим руками она расслабилась и просто млела, через 15 минут массаж плавно начал перетекать в эротический, я стимулировал возбуждение и Мисата, начало тяжело дышать, краешек лица, который я мог видеть со спины, был очень даже красным. Я пытался растянуть приятные ощущения для Мисата, но через 10 минут она отчетливо начала стонать, да и ручка ее скрылась в ее коротеньких шортиках, и через еще 5 минут она издала громкий стон и начала слегка подрагивать. Я завершил массаж и сказал: «Похоже, массаж тебе понравился, и поверь, мне его делать тебе понравилось не меньше. Правда, тут небольшая проблемка образовалась». Хотя, я бы сказал, очень даже большая, вон у меня как будто между ног палатка. Ты, Мисата, не хочешь посмотреть и помочь мне? Синдзи, я не могу. Ты ведь подросток, а мне уже 30, да и знакомы мы всего день, очень насыщенный день. Ладно, я и так сегодня продвинулся далеко в твоем соблазнении, не буду больше наглеть. Что ж, спокойной ночи тебе, Мисата. Но, если что, то зови, я рядом и всегда рад тебе помочь. Спокойной ночи, Синдзи. Я пошел в свою комнату, и как только переступил ее порог, сразу перенесся в Бразилию, чтобы снять напряжение со своей мулаткой. Несколько часов я терзал бедные дырочки Айрис, при этом было это в лимбо, так что когда я удовлетворил свою похоть и вернулся обратно в квартиру Мисата, прошло всего 5 секунд. Утром, я приготовил завтрак и коробочку с обедом, Мисата быстро поела и полетела на работу. Так, а я пойду скуплюсь. И первой моей покупкой стал многоквартирный комплекс, в котором и была квартира Мисата, но деньги мне все равно девать некуда. Поначалу я хотел просто купить соседнюю с Мисата квартиру, потом решил, что лучше купить сразу две по обе стороны, а потом подумал, че мелочиться и купил весь дом. Все равно пришлось давать взятки, все же город принадлежит Нерв, и здания тоже их. Чтобы купить квартиру нужно немало документов, но деньги творят чудеса, а жадных чиновников везде всегда хватало, и раз уж им все равно пришлось платить, то почему бы и не пошиковать. В квартире справа, полностью убрал все стены и сделал одну большую комнату, она будет моей, а то в каморке на маленькой кроватке мне спать не хочется, там даже вдвоем будет тесно, а я планирую там как минимум вчетвером, кхм. Левую квартиру объединил с квартирой Мисата, стены пришлось подвинуть, а комнаты объединить. Теперь у Мисата каждая комната в квартире стала просто в 2 раза больше. Ремонт и перестройку делал с помощью лимба теневых клонов и Макутана. Получилось, конечно, не как в цитадели, но всяко лучше, чем было, и на первое время сойдет. Потом, заставил дом новой техникой, в кухню приобрел всего побольше и поновее, а то там раньше только одна плита была с духовкой да микроволновкой. Теперь же кухня будет получше, чем в 5-звездочных ресторанах мира, что позволит мне развернуться в кулинарии. Мебель тоже купил, себе огромную кровать, двуспальную кровать для Мисата, а то она на полу, на футоне спит. 2 расширившиеся дополнительные комнаты, тоже облагородил, все же вроде у Мисата должна будет оскажить, и еще может мне удастся как-то рей сюда приволокти. Хотя сейчас, я и не знаю, как к ней подступиться, хотя, так-то я вообще сейчас не пилот Евы и к Нерву, никакого отношения не имею, так просто поселился у Мисата, но это только пока. Когда придет ангел, а они ничего ему противопоставить без меня не смогут, вот тогда и посмотрим. А пока же просто поживу, с красоткой-капитаном. Когда Мисата пришла поздно вечером, я встретил ее у двери. О, Мисата, наконец-то ты пришла, а я уже тебя заждался, ужин уже давно готов. Эх, Синдзи, знал бы ты, как я задолбалась, столько всего пришлось сделать. И ликвидировать последствия от атаки Сакила, и подготовить город к обороне для возможной атаки следующего ангела, еще из-за тебя мне Рицука проходу не давала, все звала к себе на срочные обследования после контакта с 3-м дитя. О, да, вчера у нас был неплохой контакт, особенно мне понравилось контактировать с твоими мягонькими и упругими близняшками. Она видела вчера ту запись с видеокамеры, где я с помощью тебя создаю от поля, не будь мы подругами с университета, то она могла бы и наркотой какой меня травануть, как и тебя вчера. Кстати, она 2 раза предлагала мне выпить кофе, который она держала в руке, но видя ее горящий взгляд, я как-то постереглась что-то брать у нее из рук. Кстати, Синдзи, мне кажется, или прихожая стала 2 раза больше. Не кажется, я выкупил соседнюю квартиру и соединил с твоей. Ты ведь вчера жаловалась, что тебя поселили практически в каморке. Я еще и ремонт сделал, так что не удивляйся. Хаем, да я уже и так перестала тобой удивляться, что не день, то новый финт. Может, ты еще и огнем дышать, как дракон можешь. Или еще, какой бред, типа хождению по воде или стенам. Как бы. Стой, Синдзи, не отвечай, я не хочу этого знать. Мне с лихвой хватит и того, что ты показываешь. Мы прошли на кухню, где Мисата молча покрутила головой, а потом с громким вздохом села за стол и приступила к ужину. Ну, не хочешь как хочешь. Кстати, просто знай, что я могу лечить практически любые раны, и если что случится, то приходи, я тебя полностью исцелю. Вот смотри, я взял кухонный нож и, замахнувшись им, фигакнул себя по руке. Синдзи, стой, крикнула Мисата, видя, что я хочу сделать, но нож бессильно ударился о невидимый барьер, что появился практически у самой кожи. «Вот, черт, забыл, что меня от поля защищает. Ща сниму и покажу. Синдзи, не надо, я и так тебе верю. Поздно, руку я уже порезал. Вот, как видишь, я человек, и кровь у меня красная, и ранить меня можно, но бесполезно. Смотри, рана зарастает прямо на глазах. Так же само, я могу лечить и других. Ага, человек он. Нормальный человек такое не вытворяет. Я сказал, что я человек, но не говорил, что я нормальный. Я тебе этим кровавым шоу, хоть аппетит не испортил. Немного, да. Но жрать я хочу сильнее. Начало есть Мисата, а потом, посмотрев вокруг, спросила. А где, кстати, Пен-Пен? Да в джакузи сейчас нежится. Джакузи. Ну, я же говорил, что сделал ремонт. Ванная стала больше и в ней теперь прекрасно вмещается джакузи. Можем потом вместе скупаться, желательно голыми. Я бы, конечно, сейчас с удовольствием отдохнула на горячих источниках, но джакузи как замена тоже подойдет, только купаться я буду одна, без тебя, Синдзи. А, давай, может, все же вместе. Я вновь сделаю тебе массаж. Синдзи, нет, мы и так ведем себя друг с другом слишком открыто и достаточно неприлично. Ну, так как я решил тут жить, то ничего плохого в том, что мы станем ближе, я не вижу. Синдзи, я сказала, нет, хотя я рада, что ты решил здесь остаться. Да, мне просто интересно будет посмотреть, как вы будете справляться со следующим ангелом. Синдзи, хоть как по мне, ты и прирожденный пилот Евангелиона, но ты не являешься единственным и незаменимым. У нас есть Рей, она уже как-то пилотировала Еву-1, правда, с тобой она, конечно, не сравнится, но вообще-то она пилот Евы, а не 01. Ну и где же тогда эта Ева? Она в заморозке. Во время одной из активаций, Ева вышла из-под контроля и начала все крушить. Тогда еще аварийно сработала катапульта с капсулой пилота. Ты ведь видел, в каком состоянии была вчера Рей. Все эти травмы она получила именно тогда. Мда, не повезло ей, в особенности с опекуном. Да уж, теперь твои отношения с отцом стали просто архиужасными, и ты Еву, как я поняла, пилотировать ни за что не станешь, особенно после фортеля Рицука. Ну, не так уж и не стану. Если ты меня попросишь, то может и соглашусь. Что просто попросить, и ты вновь сядешь в капсулу, где тебя отравили. Ну, своей выходкой Акаги, мне знатно повысило иммунитет к ядам, так что польза в этом тоже была. Сейчас я могу хоть капельницу себе из курари поставить, и у меня даже дыхание не собьется. И, да, если именно ты меня попросишь, то сяду, но это будет не бесплатно, и как ты поняла, я хочу не денег, их у меня хоть попой жуй. И что же именно ты хочешь? Конечно же, кое-что неприличное, а конкретней, узнаешь, если попросишь. Может, ваша Рей и сама справится, сядет и быстренько победит ангела, а мне не придется вырабатывать иммунитет к новым токсинам, которыми меня попытается отравить ваша Мингеле, если я сяду в Еву. Ну, спасибо, Синдзи, что ты готов на такое ради меня, хоть и с оплатой, но и я, в принципе, в нерв не за бесплатно работаю. Ладно, я тогда в джакузи и спать, завтра у меня ночное дежурство, так что мне нужно отдохнуть получше. И завтра, Синдзи, раньше 4 ночи, можешь меня и не ждать. Тогда как насчет массажа перед сном? Обойдусь. Я после твоего массажа наоборот заснуть не могу, хотя на утро действительно чувствовала себя очень бодрой и выспавшейся. Ну, тогда я делал возбуждающий массаж, думал, мне чего-нибудь обломится. Ах, ты паршивец. Ну, тебе, Мисата, ведь все равно понравилось. Я могу сделать действительно только расслабляющий и успокаивающий массаж. Обещаю. Даю слово будущего повелителя этого мира. Мда, справка-то оказалась все же подлинной. Мания величия у тебя точно есть. А, ладно, делай. Чего уж там, мне понравилось. Только, давай без приставаний.